Action Style. Что теперь осталось? Я один за гранью, и больше нет любви, только обещания. Она не встретит поцелуя, не зайти к ней на чай. Здравствуй тоже не сказать, пусть и под гримом печаль. Осталось только люблю, но это лишь не он. Уже треки о ней пишет вовсе не он. Больше нет встреч, такую привели честь. Она красива, нет спору, парней не перечесть. Но он влюблен и по уши не думает голова. Вместо текстов на листах теперь ее имена. Не греет тело теплота, любовь, увы, холодна. Спасает от любви на время лишь стакан вина. И снова пьяный дома, закурит он сигарету, поставит эту кассету, и она даст все ответы, начнет писать ей стихи. Но хватит на пару строк, для него теперь любовь — это глухой монолог. Не уходи, постой, ответь, куда ты бежишь? Зачем стираешь ты любовь и ставишь ставки на жизнь? Зачем рисуешь, скажи ты, эти миражи? К чему все это было, скажи, сон и крики твои? Сидит в соцсетях, неинтересны другие. Игнорит он теперь всех, что раньше дороги были. Не цепляет смс, что присылала ему. Не греют мысли о ней, ведь ее не вернуть. И он вроде смирился, так же вино, сигареты. Рвется в местные фото и клеит их до рассвета. Смело сжигает стихи, что посвящал ей когда-то. Забыть ее навсегда — это большая награда. Она пишет ему: давай начнем все сначала. Сожалеет, что чувства оставила у причала, но их корабль потонул. Великий крейсер «Аврора» сидит, читая смс, не отрывая взора. Простит, забыть или послать и кинуть, так как она, соединив свои сердца, будет забыта вина. Он удаляет контакт, раз потерял уже толк. Для него теперь любовь — это глухой монолог. Не уходи, постой, ответь, куда ты бежишь? Зачем стираешь ты любовь и ставишь ставки на жизнь? Зачем рисуешь, скажи ты, эти миражи? К чему все это было, скажи, сон и крики твои? Не уходи, постой, ответь, куда ты бежишь? Зачем стираешь ты любовь и ставишь ставки на жизнь? Зачем рисуешь, скажи ты, эти миражи? К чему все это было, скажи, сон и крики твои?